Вспомним былое. Алексей Сурков. Утро Победы. 1945 год. Где трава от росы и от крови сырая, где зрачки пулеметов свирепо глядят в полный рост над окопом переднего края, поднялся победитель-солдат. Сердце билось, а ребра прерывисто, часто. Тишина, тишина, не во сне, наяву, и сказал пехотинец: «Отмаялись, баста!» И приметил подснежник во рву. И в душе, тосковавший по свету и ласке, ожил радости прежний певучий поток. И нагнулся солдат и к простреленной каске осторожно приладил цветок. Снова ожили в памяти были живые Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. За 4 немыслимых года впервые, как ребенок, заплакал солдат. Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, сапогом попирая колючий плетень. За плечами пылала заря молодая, предвещая солнечный день. Оставим в наших сердцах навечно.